Берия, нарком внутренних дел СССР. Конец Большого террора. Однако над головой Ежова уже сгущались смертоносные тучи. Именно при нем развернулись наиболее массовые репрессии, получившие потом название Большого террора, жертвами которого при Ежове стали более 600 тысяч человек. Но к весне 1938 года Ежов сам оказался под угрозой как минимум опалы. Назначение его в дополнение к прежней должности наркомом водного транспорта многими, и прежде всего самим Ежовым, было воспринято как недобрый знак. А вскоре у него появился новый заместитель – Лаврентий Берия. На Ежова посыпались обвинения в некомпетентности и потворстве предателям. При нем несколько видных НКВДшников бежали за границу. Дело кончилось тем, что Ежов попросил освободить его от должности и, предвидя, что затем его арестуют, просил Сталина не трогать его старую мать. 23 ноября 1938 года Ежов написал дорогому товарищу Сталину письмо, в котором пытался оправдаться за недостаточную бдительность на прежнем посту. Это произошло после разговора Ежова с самим вождем, а также с Молотовым и Ворошиловым в тот же день. В письме Ежов сетовал: «Мне не удалось в сколь-нибудь связной форме изложить и мои настроения, и мои грехи перед ЦК, перед вами. Получилось нескладно. Чувство, что недоверие, которое совершенно законно возникло у вас против меня, не рассеялось». Далее Ежов признавался, что весной 1938 года, когда он, оставаясь наркомом внутренних дел, получил еще и назначение в наркомат водного транспорта, то забросил дела в НКВД и два месяца не появлялся на службе, поскольку запарился во множестве текущих дел. А в это время его заместитель Фриновский оттягивал чистку и потворствовал врагам народа. Большая часть письма посвящена тому, что думал и подозревал Ежов в отношении Берии.